кто сердцу дорог был, будто бы далек. Чужие вроде бы близкие друзья. О, кем бы ни был я, небо ли песок, со мной осталась рядом мамочка моя. Со мной осталась рядом мамочка моя. Морщины на лице в творчестве своем, пусть по щеке твоей не катится слеза. О, жизнь убереги маму от тревог. Мой облик отражают мамины глаза. Мой облик отражают мамины глаза. Мама, светом озаряешь дом. Мама, память об отце моем. Прошу лишь, мама, на счастье нам живи. Ты талисман моей души. Песни посвятил всем, кому я мог. В пустоте до зря пролетали мои дни. Я искал слова описать свою любовь. Снова опоздал, мама, ты прости. Снова опоздал, мама, ты прости. Жизнь сурова, путь мой и шипов. Разбивает ноги мои в кровь. Но, мама, память папы моего, ты ладони подставляешь вновь. Но, мама, память папы моего, ты ладони подставляешь вновь. Мама, светом озаряешь дом. Мама, память об отце моем. Прошу лишь, мама, на счастье нам живи. Ты талисман моей души. Мне страшен даже взгляд назад. Хвала Всевышний отдалил. Сколько пережила мать моя, вправе жить нее продли. Сколько пережила мать моя, заслуживает жить, ты ее храни. Красавица, волшебница моя, дай же крепко обниму тебя. Перед твоим трепетом любви неуместна ревность и жены. Мама, светом озаряешь дом. Мама, память об отце моем. Прошу лишь, мама, на счастье нам живи. Ты талисман моей души. Мама, светом озаряешь дом. Мама, память об отце моем. Прошу лишь, мама, на счастье нам живи. Ты талисман моей души.